Глава 29. Лис. «Ты неуловимый!» В мой кабинет врывается Артур, тут же плюхаясь в кресло напротив и по привычке забрасывая ноги на стол. Но я окидываю его гневным взглядом, и помощник сразу же убирает свои лапищи. «Несколько дней приезжаешь позже, уезжаешь раньше. На звонки после 8 вечера не отвечаешь, на сообщения тем более. Занят важным делом». «А важное дело, случаем не Русланой зовут?» Довольно улыбится, поигрывая бровями. «Ясно. Регина поделилась подробностями. И теперь, вероятно, мне даже добавить нечего к той информации, которой владеет Артур». «Именно так». «Чёрт, неужели ты прислушался к моему совету и подкатил к симпатичной брюнетке?» «Спустись с небес на землю, сводник. Я знаю её давно. Она управляет отелем отца». «В смысле?» Артур приподнимается. «Когда я назвал тебе её имя, ты никак не отреагировал. Не знал, что полная Руслана. Персонал называет её Ланой. Предполагал, что полная Света, но не угадал». «А личные дела всех сотрудников? Мозгов не хватило посмотреть?» Фыркает. «Хватило. Вот только на момент моего вторжения в отель управляющий, то есть Лана, никак не желал идти на контакт, всячески указывая мне, что я в ДСО никто. И звать меня никак. Отец ей безоговорочно доверял. Настолько, что даже сделал доверенность на ведение всех основных дел отеля. Я лишь номинально хозяин. По факту всем управляет Вишневская». «Ого!» — присвистывает. «Кто-то посмел не считаться с мнением Кретовых?» «Она посмела. Ей можно». «Попался. Схватила тебя девчонка за яйца, да? Ты даже сейчас, когда говоришь о ней, слюной истекаешь». Ржёт, отчего я лишь закатываю глаза. «Столько восторженных отзывов от жены я давно не слышал, поверь. А когда Регина рассказала о твоей просьбе с приставкой «моя женщина», я понял, что всё по-настоящему. Девчонки, кстати, болтали больше часа, обсудив твою личную жизнь». «Поподробнее?» Напрягаюсь, желая узнать нюансы беседы. «Я в курсе, что Регина способна разложить мою жизнь перед Ланой на молекулы. И сейчас для меня важно, по всем ли фронтам меня слили». «Ничего особенного. Регина просто поведала историю твоего разрыва с Ольгой и основные причины вашего расставания». «То есть Лана в курсе, по какой причине я разведён?» «Да. Ты, конечно, идиот, что не рассказал сам». «Не было удобного случая». Поднимаюсь, отворачиваясь к окну. Вишенка знает. «Интересно. Дала согласие на продолжение наших отношений исключительно из жалости ко мне? Или всё же на самом деле испытывает симпатию?» «Ты чаще делись со своей женщиной подробностями своей жизни, иначе она всё узнает от посторонних. Девочкам нравится, когда мужчина обнажает перед ними душу, открывается, делится чем-то особенным, глубоким. Для них это своего рода упрочнение связи, более интимный контакт, который сближает партнёров». «Чего?» «Лис, мне Регина вдалбливала это в первые месяцы наших отношений. Я тоже кривился, как ты сейчас. Но поверь, эта хрень действует». «Ладно», — усмехаюсь. «Если даже ты на такое решился, мне сам Бог велел». «Смешно тебе, да? Сам попробуй». Артур бурчит, поджимая губы. «Попробую, поверь. И в связи с новыми обстоятельствами, мне интересно, ты долг Руслане просто простил? Я правильно понимаю?» «Правильно. Внёс всю сумму с личного счёта, чтобы закрыть образовавшуюся недостачу и заказать новый автомобиль для клиента. Вопрос с деньгами закрыт для всех». «Тогда что, я зря прессую пацана? Он вроде как твой будущий родственник». «Не зря, друг. А теперь нужно прессинг увеличить так, чтобы говнюку пожрать было некогда. Подкинь ещё работёнки». Помощник лишь вопросительно пялится. «Это просьба Русланы». «Она его загнать хочет, как лошадь на скачках? Как-то не по-родственному». «А по-твоему, по-родственному подставить сестру, как он это сделал недавно, сидя передо мной?» Киваю на место, на котором сейчас восседает Артур. «Насколько я помню, ты сам ему по морде съездить хотел. Или нет?» «Да, хотел». Помощник кивает. «Но Миша и сейчас воет белугой. А если я нагрузки подкину, будет скулить во весь голос. Он и так всё время говорит, что сестра скоро тебе деньги отдаст, и он свободен на все четыре стороны». «Не отдаст. Я популярно объяснил, что не возьму. Миша не знает о наших отношениях, считая меня просто хозяином отеля, в котором работает его сестра. Пусть для него все так и останется. Лады? Не вопрос. Я получаю моральное удовлетворение от его истязаний. Артур хмыкает и прищуривается, видимо, обдумывая, какую работу перекинуть на Мишу. А вообще, он мне меня напоминает лет 15 назад. Безбашенный, рисковый и быстро принимающий решения. Возможно, пацану нужно больше времени, чтобы повзрослеть. А ты также подставлял родных людей, лишь бы вытащить собственную задницу? Нет, конечно, прыскает. Последнее отдам ради братьев и сестры. Вот этим вы и отличаетесь. Разительно. Он-то, видимо, Лану подставляет систематически, не задумываясь о последствиях. Снова начинаю злиться на пацана. Наш недавний разговор не дал результатов, и Миша по-прежнему давит на Руслану. Пару раз я скидывал его звонки, когда она не видела. Но ведь и днем может позвонить, когда меня нет рядом. Кстати, ты не спрашивал у него, что случилось с их семьей? Спрашивал. Родители в аварии погибли, потом сестра оформила над ним опеку. Ничего особенного, как Миша сказал. А Руслана что рассказывает? Ничего. Не желает говорить на эту тему. Но, сдается мне, не все там так просто, как Миша рассказывает. Все намного глубже, сложнее. Спрашивал ее пару раз, но Лана уходит от разговора, меняет тему. Прячет глаза, в которых множество эмоций, и радостными их не назовешь. Пока не готова открыться, довериться, поделиться тем, что ее гложет. Поделится, когда захочет. Если захочет. Вишенка общается со мной, задает вопросы, комментирует и даже смеется. Оттаивает, позволяет отодвинуть завесу, за которой скрыта настоящая Руслана. Хрупкая, ранимая, беззащитная. Но как только давление с моей стороны усиливается, делает шаг назад. Создается впечатление, что мы топчемся на одном месте. Никаких сдвигов. Но я терпелив. И если Лана рассчитывает, что, закрывшись, отпугнет меня, глубоко ошибается. «Лис? А, третий раз зову!» — прилетает претензия от Артура. «Хорош о своей брюнетке думать. Вечером увидишь!» — цокает. «О другом спросить хотел. Несколько дней назад видел Ольгу на территории. Зачем приходила?» «Аля хочет в Испанию на пару недель. Отдохнуть перед экзаменами и поступлением, набраться сил и Мариту увидеть. Но Ольга желает поехать с нами. Так сказать, семейный отдых». Хмыкаю. «Семейный? Прости, пожалуйста, о какой семье идет речь? О той, которую она просрала?» «Именно о ней. Требует, чтобы я снял отдельную виллу. С бабушкой в одном доме жить не желает». Еще бы. Она никогда Марите не нравилась. А после памятных событий стала врагом номер один. Скорее, эта бабуля ее не потерпит на одной территории, указав на дверь. Кстати, как она после смерти сына? Марита есть Марита. Ее выдержке только позавидовать можно. Да и маме напоминает, чтобы не расклеивалась. Есть и я, Лариса и внуки. И правильно, вся ваша семья на ней держится. Мы 2 года назад у нее в гостях были. Энергии бабули можно позавидовать. Так что пусть Ольга не сомневается, она нежеланный гость. Я это и сам понимаю. Да и мама не настроена, чтобы обхаживать бывшую невестку. Она еще не до конца отошла от смерти отца. И что думаешь делать? Согласишься на семейную поездку? Пока не решил. В любом случае, придется снять отдельный дом в Алькала де Энарес. А если Алла пожелает море, то полетим в Валенсию. Но 2 недели под одной крышей с Ольгой для меня смерти подобны. Отвык я от нее совсем. И сближаться не настроен. Уже мысленно прикидывал вариант, как с наименьшими потерями для собственной психики взять в поездку бывшую жену. Желание дочери провести отпуск с обоими родителями понятны. Но мы с Ольгой разучились контактировать, не срываясь во взаимные претензии и воспоминания о ее поступке. А вот вспоминать мне совершенно не хочется, уже с лихвой заполнив мысли Ланой и настоящим. А зачем сближаться? Она ведь Лёшеньку своего возьмет, и все ее внимание будет обращено на верного пёсика. Артур кривится и наигранно плюётся в сторону. А нет Лёшеньки. Он ее кинул. Поподробнее. Помощник ободряется и подскакивает на месте, переваливаясь через стол. Вероятно, просёк, что Ольга владелица нескольких объектов. Доход имеется, не бедствует. Пожелал открыть свой фитнес-центр и уболтал её продать самый большой салон, а деньги вложить в проект. Отношения не узаконены, передача денег не зафиксирована, средства отданы добровольно. И как только Лёшенька получил желаемое, быстро слился, кинув Ольгу. Вот и вся история. Хмыкаю, и сейчас поражаясь её наивности. Этот тренер показался мне мутным с самого начала. Слишком показательно он облизывал Ольгу, почти в ножки падал, бегал за ней по пятам с высунутым языком и виляющим хвостиком. «Чистой воды, Альфонс», — прыскает Артур. «А ты ведь её предупреждал». Ольга не слушала. Считала, что я пытаюсь вернуть её в семью. «Тогда всё яснее ясного, как говорит Регина». «Что именно?» «Лис, разуй глаза. Великая любовь оказалась пустышкой. Мужик на деньги кинул, и 40-летняя баба осталась одна. Кому, как не к бывшему мужу, податься в первую очередь? К тому же ты так показательно страдал в попытках вернуть бывшую жену, что Ольга, вероятно, решила, твои чувства ещё живы. Всего-то и требуется остаться под одной крышей на пару недель и с помощью Аллы подобраться к тебе ближе. А там и до места в твоей постели рукой подать. Плевать мне, чего она хочет. Теперь не хочу я. Есть Руслана. И всё, что будет дальше, я представляю исключительно рядом с ней. Но и Алле не в силах отказать. Мы давно не проводили время вместе, а телефонные звонки не заменят живых встреч. Чёрт. С губ срывается несколько грубых высказываний. Сам себя загнал в угол в круглой комнате, и теперь не могу найти грёбаный выход. Подвох я почувствовал сразу, как только Аля заговорила о совместной поездке и желании Ольги присоединиться. Настойчивом желании. И в офис приходила, чтобы напомнить о просьбе дочери. Умело обработала Аллу, прекрасно зная, какое влияние дочь имеет на меня. Я выполню любую прихоть ребёнка, чего бы мне это ни стоило. «Возьми с собой Руслану». «Не понял». «Чего ты не понял? Пусть Ольга летит, если желает. Поселитесь у Мариты всей семьёй. Имеет что-то против, может снять себе отдельный дом, чтобы с твоей роднёй не пересекаться. Алле всегда рады, тебе тоже. Уверен, бабуля Илану примет. Она ведь больше всех за тебя переживала, когда узнала о разводе и поступке Ольги. Ты проводишь время с Аллой, рядом Лана. А значит, минимум контактов с бывшей женой и посягательств на место рядом с тобой. Своего рода огромный баннер с надписью «Место занято». Всё просто. Разводит руками, словно объясняет примитивные вещи. Не уверен, что Лана придёт в восторг от этой затеи. Мы на начальном этапе наших отношений. Опасаюсь, что знакомство с родственниками и присутствие бывшей жены не поспособствуют укреплению связи между нами. На миг представляю Вишенку и Ольгу под одной крышей. И становится дурно. Я никогда не бывал в такого рода ситуациях. Совершенно не понимаю, как обозначить первостепенную роль Ланы в моей жизни, при этом сохранив баланс в отношениях с дочерью, для которой Ольга — любимая мама. Тот факт, что эта самая мама была готова отказаться от Аллы, которая являлась помехой в их начинающейся совместной жизни с Лёшенькой, так и остался неозвученным. Решил, что бывшая жена бросила фразу в сердцах, желая побыстрее избавиться от кольца на пальце. Поэтому промолчал. «Если ты оставишь Лану в Москве и улетишь на отдых с бывшей женой, возникнет ещё больше вопросов и претензий. Не думал об этом?» «Ты прав. Подтверждаю догадки Артура. Вот только Лана скорее обрадуется моему отъезду и возможности не исполнять заключённые договорённости. А я сойду с ума, засыпая в одиночестве и представляя, как мою Вишенку облизывают взглядом мужчины. 2 недели без неё — слишком много во всех существующих смыслах. Так и сделаю. Решено. Вот и ладненько. Слушать нужно, когда тебе умные люди советуют. Это ты, что ли, умный?» Смеюсь. Артур морщится. «Да-да, именно я. У меня огромная семья. И чтобы грамотно балансировать между дедами, родителями и братьями, часто дающими советы, которые нахрен не сдались, хитрости и быстроты реакции мало. Прежде чем встать между кем-то из них, я всегда просчитываю риски. И тебе пора научиться», — тычет в меня пальцем. Твоя Лана слишком лакомый кусочек, чтобы так надолго оставлять ее без присмотра. Даже я оценил ее по всем параметрам. Делает жест ладонями, прорисовывая женскую фигуру. Оценил? Рычу. А теперь забудь, свою жену оценивай. Спокойно. Помощник пятится к двери, выставив перед собой ладони. Фу, Лис, фу. Никаких поползновений в сторону твоей женщины. Я уже забыл, как она выглядит. Стер ее образ из памяти. Я ушел. Есть идея насчет новых обязанностей для твоего будущего Шурина.